Я здесь полтора месяца. И за эти полтора месяца, что я работаю в Первом кольце, вы получили больше поддержки, чем за последние 3 года. Вы играете плохого, я хорошую. Эста Ван Гальс полностью предана идеалам восстания. И... Я всего лишь хотела сказать, что Эста Ван Гальс и предложила эту операцию. Командор слаб. Сама видела, кучу лет сидит, а все как было, так и не сдвинулось с мертвой точки. А кто метит на его место? Я. Это объявление войны, если хотите. Смертный приговор. Командор заплатит, особенно за потерю моего сына. Командор не виновен. Это была я. Дара, зачем вам он? Этот шаблонный вояка, умеющий лишь кричать и возмущаться. Однако я ни о чем не жалею. Разве что о бомбах, может быть. Вы видели одну из них сегодня ночью. Все, удачи. Я пошла историю творить. Эста Ван Гальс быстро шла по улице в сопровождении 6 театралов, пряча лицо под низко надвинутой шляпой. Спутники ее не окружали, и театральных масок на них не было. Однако любому встречному прохожему становилось ясно. Эта женщина, столь уверенно шагающая вперед, опасна, и на пути у нее лучше не стоять. Впрочем, такую характеристику можно было дать Эсте с того самого дня, когда ее семья оказалась в застенках магистериума. Акт 2. Интерлюдия 28. «Займите места где-нибудь здесь, только так, чтобы вас не было видно», — сказала она, войдя и остановившись в небольшом дворике 12 яруса на окраине кольца, неподалеку от коммуникационных тоннелей, в глубине которых находилось убежище повстанцев. «Тут тихое место, людей обычно нет. Я назначу ему встречу, и он...» «Мы видели двух детей неподалеку», — сказал один из театралов, лидер небольшой группы, скрывая под глухой черной театральной маской лишенной рта моложавое лицо с недавно сломанным носом и узкими глазами. Остальные театралы, тоже надев маски, выглядели весьма зловеще. «И? Вы что, их боитесь?» «Известное дело. Бояться надо очень молодых и очень старых. И тем и другим нечего терять». Манера его, свойственная многим членам театральной банды, Эсту нескрываемо раздражала. «Так, мальчик, ты не меценат, и я от тебя терпеть сценическую чушь не намерена». Она, невероятно серьезная, с очень мрачным видом шагнула ближе. «Бояться надо, сука, меня». И положила ладонь на пах театрала. «Иначе у тебя ни детей, ни старости не будет». Театрал не испугался, но шаг назад сделал. «Я вас чем-то обидел, леди Ван Гальс?» «Нет, я сама себя обидела. Думаешь, мне все, что происходит и еще будет происходить, сильно нравится?» «Просто восстановим справедливость. Не надо лишней драмы», — сказал паренек, живущий в опере. «Все, спрячьтесь, чтобы не спугнуть. Я до Акустона». Театралы исчезли. Кто за колоннами входных порталов, кто в подъездах. А Эста вышла из двора и направилась к ближайшей будке общественной связи. Она так и не увидела, как во двор в спешке вошел еще один театрал, который, найдя лидера группы, что-то быстро и настойчиво зашептал ему на ухо. Войдя в будку общественной связи, Эста сняла трубку, зажав ее между ухом и плечом, и вытащила из кармана мятую бумажку. Затем, бросив в приемник несколько грошей, она набрала номер и распрямилась, пару раз кашлянув, как делает человек, собирающийся изменить голос. «Оператор? Девушка, пишите сообщение на адрес 2812. Пишите? Диктую». Эста разгладила бумажку и начала быстро и без особого выражения читать написанный пару часов назад текст. «Я купила вещество «Командор». Ты ведь утром срочно просил купить средство от тараканов, как у Эсты, нашей соседки снизу. Опасаюсь применять дома одна. Посторонних тоже звать боюсь. Нужна твоя опытная рука. Встреча ведь вечером, гости. Касается всей семьи. Эти ведьмы твои родственницы придут. Как мне одной выкрутиться? Можно, конечно, подождать, но, скорее всего, будет позор. Старый дурак-дворник сполошил двор. Теперь весь наш дом ненавидит квартиру номер 7. Записали? Спасибо». Полчаса спустя, когда Эста уже вернулась и расположилась на старой каменной лавке в центре дворика, внутрь через одну из 3 арок вошел мужчина. Только хорошие знакомые могли бы узнать в нем командора. Форменную синюю юбку и китель он сменил на обычный деловой костюм и плащ, свойственный жителям Срединных колец, а лицо скрывал за дыхательной полумаской. «Командор, срочно тесты», — сказал он, вытаскивая из кармана ленту с шифрованным посланием. «Опасаясь посторонних, нужна встреча, касается ведьмы как можно скорее, старый двор, дом 7». «Эстам, и шифр слова через три уже давно не используем. Он известен каждой ищейке». «Именно. Поэтому его уже давно никто не ищет». «В любом случае, это сейчас против всех установленных правил. Я не люблю что-то делать вне убежища. И вы это знаете». «Да, прекрасно знаю. Так же, как вы не любите, чтобы хоть кто-нибудь что-нибудь делал». «Хотели мне подерзить? Могли бы прийти в кабинет. Зачем эта встреча здесь? Что с Дарой?» Эста помолчала. Было видно, что она в чем-то сильно сомневается. «Но назад дороги все равно нет. Ваш выход, мальчики!» Театралы легко, играючи, покинули свои укрытия и быстро окружили командора, который мгновенно оголил небольшой армейский тесак, скрытый под плащом. «И когда вас стало 7, вы что, почкованием множитесь?» «Потрудитесь объясниться, Эста! Или беседы не будет? Живым я вам, господа, не дамся!» «А им и не требуется! Они не за этим пришли». «Абсолютно верно, господин командор», — сказал лидер театралов, стоящий рядом с Эстой и в следующий миг поднявший руку с небольшим химическим шокером. Командор приготовился к безуспешной обороне, но шокер внезапно вонзился в шею Эсте, и она, скорчившись в немой боли, упала на грязную каменную кладку. «Что вы делаете?» «Уберите оружие, я объясняю. Меценат, как вы знаете, был очень огорчен смертью своего ребенка и тем, что ваши люди устроили налет на его мастерскую». Командор хотел возразить, но, будучи человеком осторожным, стал слушать дальше. Благо театрал и не собирался обрывать своего наигранного монолога. «Госпожа Ван Галь сообщила ему, что инициатором плана были лично вы. И мы выдвинулись сюда, чтобы она, выманив вас из вашего логова, смогла помочь нам совершить акт справедливого воздаяния. Однако на ваше счастье, один из нас исполнил роль гонца и принес иные вести». «Какие же?» «Дара Ривер изволила рассказать правду о том, чей это был план на самом деле. А значит, госпожа Ван Гальс изволила пожелать с помощью нашей обиды избавиться вестимо от конкуренции в виде вас. Впрочем, это уже домыслы досужие, и они лишь на моей совести». «Ясно». «Так как меценат не любит лжи и не любит предательств, то он бы очень хотел, чтобы вы сами разобрались с судьбой госпожи Ван Гальс по своему усмотрению. Засим извиняемся за конфуз и хотим сообщить, что если вы все же надумаете когда-нибудь напасть на мецената вновь, мы убьем всех и каждого в вашем мятежном гнезде. А затем та же судьба постигнет и всех найденных родственников тех убитых». Театрал сказал это жеманно, ухмыляясь, и командор хотел ответить что-нибудь резкое и грубое. Однако 7 вооруженных мужчин без слов его переубедили. «А что Эста обещала меценату, вы не знаете?» «Союз, дружбу, сотрудничество. Так уж вышло, что в отличие от абсолютно провластного пасти и нейтрального комбината, мы, многие из нас, склонны к некоторого рода авантюрной свободе. И революционное движение, хоть нами всерьез и невоспринимаемое, по духу нам близко. Засим откланиваемся. Ну, или ежели есть у вас такое желание, чтобы вам рук не марать». «Я сам с ней разберусь. А что с Ривер и моими людьми?» «Здесь я молчу, не имею дозволенных реплик. За исключением того, что волноваться вам не о чем». «Ладно. Передавайте меценату мое почтение». 2 часа спустя. «Как вы могли, Эста? Я вам верил. Вам все верили. Вы были образцом для многих наших людей». «Им и остаюсь, в отличие от вас. Эста сидела в дальнем конце повстанческого штаба в углу небольшой импровизированной камеры, которая еще пару часов назад была лишь местом хранения горючих материалов, закрытым решеткой. По другую сторону решетки стоял командор, охранник и санитарка в дыхательной маске. «Позорище форменное! Я от многих ожидал предательства, удара в спину, но не от вас!» «А от себя не ожидали?» Эста потеряла шею и временами все еще подрагивала от последствий химического шока. «На что вы рассчитывали? Что встанете на мое место?» «Да, именно на это. И знаете что? Я бы встала, без проблем. Потому что люди ждут действий, командор». «Уж точно не таких, как ваши». Эста усмехнулась. «Вы, ребята, не задавались вопросом, почему мы в такой жопе? Почему мы, сердце повстанческого движения, нифига, нифигулечки не делаем?» «Опять началось». «А я вам скажу, из-за него. Мы сидим здесь как крысы, про нас даже никто не знает, никто. И это в то самое время, когда в четвертом и пятом кольцах идут стачки, забастовки. И когда почти все третье кольцо под контролем наших единомышленников». «А ну отставить!» «Я вам больше не подчиняюсь. Я бунтарь среди бунтовщиков. Хотя вы такой же бунтовщик, как я, певица. Вы тут уже сколько времени сидите, а ничего. Листовки, прокламации, мелкое пакостничество. Время уходит даром». «Я в шоке. Вы столько нам помогали. Особенно, когда были в костюме отринуты. Когда отбывали наказание. Вы были бесценным шпионом, разведчиком. Я считал вас вернейшим». «Да я и осталась вернейшей, идиот. Только не вам, а движению. Вам напомнить, почему я здесь?» «Я и без вас это...» «Всю мою семью убили. Мужа, сына, дочку, всех!» Эста вскочила, пошатываясь, и взялась за прутья. «Только меня замариновали в эту ходячую тюрьму. И я каждый день, каждый сраный, гребаный день вспоминала их лица. Вот почему я восстала. А ты, Варя, тебе и твоих сослуживцев пожгли газом, так что ты говоришь, словно ведро. Я права?» «Да, именно так». «Молчите!» «Все тут что-то потеряли, хотят за что-то отомстить, за что-то побороться. И вы должны, командор, напомнить вам, почему вы тут». «Заткните пасть, Эста!» «Зайдите и заткните мне ее сами, если хватит смелости. Ваш корабль, командор, ваш этот великий рекоход «Заря» отобрали и подарили какому-то чиновнику в качестве шлюшкиго сувенира, сняв команду с дежурства без содержания. У вас не закусило?» Командор пытался сохранять самообладание, чтобы не сорваться на крик, однако чувствовал, что без этого не сможет достойно противостоять Эсте, которая сбавлять накал явно не собиралась. «Понизьте тон, Ван Гальс, иначе я приму меры». «Какие? Расстреляйте меня! Да пожалуйста! Только я закончу. Я узнавала про этот ваш кораблик. У меня много знакомых из разных ведомств осталось. Так вот, не выдержав позора, тогдашний командор застрелился прямо в рубке вроде как. Это, конечно, все замяли, и почти никто об этом не знает, но вот вопрос. Либо вы, воплощая наш девиз, уже мертвы и уже свободны, и тогда не ясно, что за человек на самом деле передо мной. Либо вам смелости не хватает не только, чтобы дела вести здесь, но и даже, чтобы свою офицерскую честь сохранить и застрелиться в нужный момент». Командор ударил по решетке кулаком в сантиметре от лица Эсты, и та сделала шаг назад. «Вы закончили нести чушь? Тогда слушайте. Я должен казнить вас как предателя и изменника. Но помня ваши большие заслуги на службе революции в последние 3 года, я свяжусь с Симоновым и Ревкомом, и они решат вашу судьбу». Эста усмехнулась и уселась на пол. «Видите, ребятки, он даже предателя казнить не может сам. Куда вы хотите за ним пойти? К какой победе? Подумайте, а не он ли есть наш главный предатель, а?» Командор закрыл лицо ладонью и зашагал прочь. Варя, поглядев на Эсту, тоже ушла, оставив охранника на страже. Еще час спустя. «Ван Гальс, подъем!» Стук сабли по решетке разбудил Эсту, заснувшую в грязном углу. «Где бомба?» «Что? О чем речь?» Эста глаз не открыла. «Хватит, времени нет! Тывчик начал делать бомбы, хотя я приказа не давал. Вы его обманом заставили, сославшись на какие-то приказы. Мы эти бомбы убрали, а после известия о вашем предательстве ко мне пришел наш снабженец и сказал, что вы велели ему после смерти Тывчика вынести эти 9 бомб и отдать неустановленным лицам, опять же сославшись на меня». «Видите, какой у вас тут бордель? Никакой дисциплины. Так, кружок недовольных. И, кстати, не 9, а 10. Он вынес 9. Ох, вот ведь незадача. Значит, кто-то стащил одну. Бордель, говорю же. Она, наконец, открыла глаза и поглядела на командора с напускным безразличием. Где они? Кому они переданы? Они ждут своего часа в нужном месте. Зажгут, так сказать, огонь революции в мертвом городе. Немедленно сообщите мне о местонахождении бомб. Зачем? Чтобы вы позвонили своим кураторам в правительстве и вас погладили по головке? Хотя ладно, я скажу, если вы сперва кое-что скажете мне. О чем вы опять? С кем вы там перезваниваетесь, переписываетесь по ночам, а? Скажете с профилем, с которым у вас якобы прямая линия? Так мы видели профиля в резервационном хранилище. И он правда не при делах, как молвят в тройке. Что у вас там за друзья, а? Командор посмотрел на Эсту жалостливо. Понятия не имею, что вы себе придумали, поэтому и ответить мне нечего. Не заставляйте меня применять силу, Ван Гальс. А вы так умеете? Или этот навык только на подчиненных распространяется? Он вздохнул. Открывайте. Охранник, немного помедлив, отпер замок, и командор вошел внутрь вместе с Варей, которая несла в руках лабораторный поднос. Будь вы мужчиной, Эста, я бы выбил из вас признание лично. Будь вы мужчиной, командор. Впрочем, какая разница, мы все равно не узнаем, как это. Командор вздохнул, показывая чудеса воспитания и сдержанности. Но так как я офицер и все еще уважаю ваши прошлые заслуги, к тому же не имею привычки бить женщин, мы поступим иначе. Держите ее. Два охранника схомутали Эсту без особого сопротивления, а Варя взяла шприц и ампулу. Прошу вас, Эста, не дергайтесь, не делайте хуже. Укол в шею был быстрым и умелым. И через несколько секунд взгляд Эсты помутнел. Обычный состав, но сработать должен. Она слегка обмякла. И как это будет? Просто задавайте ей вопросы, ясно и четко, без сложностей. Ясно. Ван Гальс, слышите меня? Да. Эста ответила очень тихо, глядя в пол. Вы приказали снабженцу этим утром вынести со склада бомбы, сделанные Алисом Тывчиком, так? Да. Она звучала еще тише. Он встретился и отдал их неустановленному лицу. Где сейчас эти бомбы? Они в Твинице. Где? Они в Твинице. Командор склонился к Эсте, прямо к ее рту. Где бомбы, Ван Гальс? Они в твоей заднице. Командор отпрянул и занес руку, но удара не последовало. Варя! Ваше варево не работает! Я... Да мать твою, клоун, ты помпезный! Я бывшая жена бывшего начальника корпуса усмирения. Я могу даже думать, сука, неправду могу, если надо. Да, кажется, обычных препаратов на нее не хватит. Есть что посерьезнее? Боюсь, не у нас. Значит, будем бить. Командор зашагал вперед, и Варя вновь засеменила за ним. Командор, минутку. А вдруг она права с этими бомбами? Что? Ну, вдруг у нее есть какой-то план. Варя, вы слышали ее? Да, и в ее речах, уж простите, есть доля истины. Истины? Открой глаза, Варя! В прошлом работник внутренней инспекции, жена руководителя службы усмирения. Погляди, она не хочет победы тех идеалов, за которые мы боремся. Она хочет мести и только этого. И будет использовать те же самые методы, которые против нас использует власть. Варя, как ты не понимаешь? От злости командор пнул бочку. Террор, страх, подавление – это их оружие, а не наше. На кой ляд нам свергать диктатуру, если мы ее же методами это сделаем? Чем мы тогда лучше, Варя? Она взорвет толпу людей, виновных и невиновных, ради насыщения своего эго, ради своей мести. Но я на себя такой груз не возьму. Вы двое. Охранники повернулись к командору. Без лишнего усердства, без травм. Выбейте, где бомбы, и больше ничего. Но точно выбейте. Выполнять!